Люди не могли укрыться за его огненным куполом, а своих стражей Михаил II сжег еще в саду, не удержав гнева. Вместе с мятежниками и тем единственным гвардейцем, который не пошел на предательство. Путь окончился в тронном зале Кремля. «Бегите все», — приказал царь, едва увидев стоящего у трона человека. Слуги побежали, в отличие от оставшихся верными присяге гвардейцев, и бойцы царя тут же за это поплатились. Виталий Игоревич Можайский явился не один. Возникшие за спинами гвардейцев бойцы перебили отряд поддержки государя за какой-то миг, и Михаил II снова ударил, не сдерживаясь, обратил в пепел врагов, которых даже не стал разглядывать, вместе с телами тех, кто отказался отступить. Перед ним был тот, кто все это затеял, и пришло время поставить точку. «Вот и все», — усмехнулся Можайский, гордо вскинув голову. Удар великого князя был быстр, но недостаточно, чтобы царь не успел его перехватить. Рука Можайского, с зажатым в ней шприцем, захрустела под пальцами монарха. Покров великого князя даровал ему несколько секунд безопасности, защищая от ауры Михаила II. Но на то, чтобы сдержать физическую мощь царя, этого покрова уже не хватало, слишком разные весовые категории. «Зря ты не учел опыт своего сына», — оскалился Виталий и другой рукой щелкнул переключателем на поясе. Дар царя тут же ослаб, но не погас до конца. Никакой блокиратор не выдержит мощи верховного правителя почти 200 миллионов подданных. Однако этого хватило великому князю, чтобы вбить шприц в грудь государя. Оплавленная игла пронзила одежду царя, вошла под кожу, и находившиеся внутри шприца наномашины хлынули в тело Михаила II. Вот теперь царь остался один на один с великим князем. «Мне не нужна магия, чтобы убить тебя», — проревел государь, выпуская начавшую покрываться пузырями ожога руку Рюриковича. Рывком притянув Виталия Игоревича к себе, Михаил II со всей силы ударил его лбом в нос. Великий князь, и без того лишенный контроля над конечностью, потерял равновесие, а царь схватил его за затылок. Еще пара ударов по болевым точкам, и Виталий Игоревич обмяк в руках государя. А Михаил II дотащил противника до трона и, стиснув зубы, прошипел: «Трона захотел, собака, жри». Первый же удар лицом о подлокотник тяжелого кресла раскрошил зубы великого князя. Можайский дернулся, пытаясь защититься, но орудуя одной рукой, это было практически невозможно. А царь продолжил откидывать голову врага назад и с силой обрушивать на собственный трон. С каждым ударом сопротивление со стороны великого князя становилось все слабее. Он уже даже не булькал, пытаясь что-то сказать. Кровь текла по трону государя, стекала на пол, но удары не прекращались. Виталий Игоревич дергался недолго, но Михаил II не останавливался, пока кто-то не тронул его за плечо. «Государь, он мертв», — сообщил негромкий женский голос. Обернувшись с пылающими ненавистью глазами, царь на мгновение замер, готовый атаковать подкравшегося противника. Однако на него смотрел пустой шлем стража. «Мятеж подавлен», — сообщил оракул из глубины доспеха. «Идет подсчет потерь. Государь, вам введены наномашины. Прошу позволить доставить вас в медицинский блок. Ваше состояние близко к критическому». Выпустив, наконец, остатки того, что еще недавно было головой великого князя Можайского, Михаил II вздохнул, стряхивая ярость и гнев. «Да, что-то нервы не к черту», — произнес он. Броня раздвинулась, приглашая государя занять место внутри. И на этот раз царь сопротивляться не стал. Он уже лишился дара, и нужно избавиться от наноботов Романова как можно скорее. Михаил II прекрасно понимал, в текущем состоянии следующего нападения он мог и не пережить. Шагая внутри доспеха, государь ощутил, как закружилась голова и стало тяжелее дышать. Тяжесть в груди становилась все сильнее. «Государь», — вновь заговорил оракул, — «я ускорюсь. Повреждения критические». Ответить Михаил II уже не смог. Стоило стражу рвануть по коридорам, государь русского царства потерял сознание. Кремль, кабинет куратора царской службы безопасности. «Как так получилось, что рядом с царем не было ни одного стража?» — спросил Емельян Сергеевич, глядя в лицо сидящего напротив Ворошилова. Андрей Викторович нервно дернул шеей. «В том-то и дело, Емельян Сергеевич», — произнес директор царской службы безопасности, — «к государю были приставлены 30 единиц, но он спалил их сам в самом начале, и ни одного не нашлось, чтобы прийти на помощь», — скептически уточнил куратор ЦСБ. Виталий Игоревич действовал грамотно, великий князь. Он знал, что роботы Романова охраняют важные точки Кремля, и против них направил большинство гвардейцев. Стражи поспешили на выручку государю, как только смогли. Чушь какая-то, князь Красноярский четко дал понять, их приоритет – это жизнь царской семьи, возразил Емельян Сергеевич. Нет, покачал головой Андрей Викторович. Государь настаивал только на охране цесаревича, от помощи для себя всячески отказывался. У меня на руках копии их разговоров. Даже тот конвой, который Дмитрий Романов приставил к царю, это было нарушение их договоренности. Но государь знал об этом и не возражал. Великий князь Невский покачал головой. Хорошо, допустим, такова была воля самого государя, кого привел в тронный зал Можайский. Продолжил задавать вопросы своему подчиненному он. Кто убил гвардейцев, пришедших с царем? Ворошилов кивнул, прежде чем заговорить. Вид у него был крайне вымотанный, под глазами залегли темные круги, вокруг рта проступили глубокие складки, скулы на лице казались настолько острыми, что вот-вот проткнут тонкую кожу. Впрочем, Емельян Сергеевич выглядел не намного лучше подчиненного. «Личная гвардия великого князя Можайского», — объявил Андрей Викторович, выкладывая перед своим начальником листы с личными делами. Но одеты они были в доспехи германского рейха. А если говорить прямо, корпорация «Арктик». Мы с таким еще открыто не сталкивались, но образцы у нас теперь есть на руках. Великий князь Невский прикрыл глаза и потер переносицу. Стоило отпроситься у царя на день, чтобы провести на Урале церемонию помолвки Георгия и Ольги, как в Москве начался мятеж. Полный провал, царская служба безопасности, располагавшаяся в стенах Кремля, уничтожена и, если смотреть по фактам, ничего не смогла сделать для обеспечения безопасности царской семьи. Пока поспели подкрепления, мятежников уже зачистили стражи Романова и оставшиеся верными присяге гвардейцы. И это не говоря о том, что великий князь Можайский сбежал из-под надзора, а из казематов, воспользовавшись вспыхнувшим мятежом, пропала Юлия Александровна Романова. Телефон на столе зазвонил, и Емельян Сергеевич переглянулся с Андреем Викторовичем. Аппарат предназначался для разговоров с государем, но тот сейчас находился в медицинском блоке и в сознание не приходил. «Великий князь Невский слушает», — произнес куратор царской службы безопасности. «Это Романов. Я провел анализ наномашин, которые Виталий Игоревич вколол царю. Не томите, Дмитрий Алексеевич», — поторопил великий князь. «Их программу изменили», — холодно ответил князь Красноярский. «Вместо того, чтобы лечить государя, наноботы его убивали. Я очень хочу знать, Емельян Сергеевич, откуда у великого князя Можайского возникли мои наномашины, которые к тому же были перепрограммированы не на лечение, а на убийство. Подобного я терпеть не намерен, наномашины могли быть изъяты только из хранилищ Кремля. Предупреждаю вас сразу, как куратора ЦСБ. Всякий, кто окажется замешан, умрет». И он положил трубку. Глава 5. Красноярск, резиденция князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, прилетевший ночью, чтобы меня проведать, Алексей Александрович смотрел, как я кладу трубку с неодобрением. Может быть, кто-то другой этого и не заметил бы, но я князя Казанского знаю без малого 20 лет, и как бы он ни держал лицо, в его эмоциях я научился разбираться. «Дима, не злись», — произнес он, проворачивая в руках чашку со свежим кофе. «Я не злюсь, отец», — выдохнул я в ответ, откидываясь на спинку кресла. «Я разочарован». Князь Казанский приподнял бровь. «Вот как, именно», — кивнул я. «Когда я вручил ЦСБ и государю Оракула, я рассчитывал, что у них хватит ума им правильно распорядиться, и что получаю раз за разом. То государь не верит, что мои разработки действительно принесут пользу, и даже не пытается ими воспользоваться. То моя биологическая мать, решив, что может с помощью оракула плести интриги, подводит себя под монастырь. А теперь что случилось? Какой-то гвардеец, недостойный доверия, получает полный доступ к центру управления, расположенному под Кремлем, и творит в сердце страны все, что ему захочется. Алексей Александрович нахмурился, но спорить не стал. Сложно спорить с правдой. Они просто не поняли, что за подарок ты им сделал на самом деле, пожал он плечами. Зато великий князь Можайский разобрался, и как оракул работает, и как его обходить, заметил я в ответ. И вот в такие моменты, признаться честно, я начинаю сомневаться, а ту ли сторону я вообще выбрал. Может быть, стоило поддержать мятежных Рюриковичей, а не защищать государя и его власть? Князь Романова приоткрыл рот, но я приподнял руку, демонстрируя, что еще не договорил. «Конечно, сейчас во мне говорят эмоции, отец», — вздохнул я. «Но то, как распорядились моими подарками в Кремле, меня удручает. И это не говоря о том, что они позволили распотрошить единственный чемодан с наноботами и перепрограммировать их. А где он стоял? Правильно, в личных покоях Михаила 2, куда даже не всем родственникам допуск имеется. Алексей Александрович смотрел в окно, слушая меня и обдумывая мои слова. Его пальцы поглаживали золотой ободок на чашке. Как же их выкрали? Я кивнул стоящей у моего стола Марине Кирилловне, и искусственная девушка заговорила, рассказывая все, что успел собрать оракул по прошедшему мятежу, и о том, как великий князь Можайский в свой первый визит, еще до домашнего ареста, уговорил 5-летнего Егора Григорьевича Милославского залезть в покой к троюродному деду. Мальчишка, для которого это было игрой и который знал Виталия Игоревича, не отказался. Михаил II Егора баловал и к себе допускал в любое время. Вот и вышло так, что гвардейцы, охраняющие покой царя, на очередной визит мальчишки не обратили внимания. Передать великому князю Можайскому одну украденную дозу, без самого инъектора, было секундным делом. И пока Виталий Игоревич сидел под домашним арестом, специалисты Армтик, с которыми великий князь заключил союз, копались в моем коде наномашин. Украсть технологию их создания у корпорации не получилось. Но теперь это вопрос времени. С этим нужно будет что-то делать, кивнул Алексей Александрович. Да, сибирское здоровье развалится, если люди перестанут доверять нашим наномашинам, подтвердил я. А я уверен, что сейчас в Германском рейхе готовится к печати и публикации в сети разгромный листок с описанием, как мои наномашины не вылечили, а убили монарха русского царства. А ведь там не только моя работа, это имя Игоря Михайловича Милославского окажется запятнано, и Виктории. Князь Казанский перевел взгляд с Марины Кирилловны на меня и обратно, а потом жестко усмехнулся. Тогда нам не остается ничего иного, кроме как опередить их, заявил он. Если ты не возражаешь, на этот раз я бы хотел выступить сам, без твоего участия. Все-таки затронуты интересы моего рода, а глава Романовых, я пожал плечами. Как пожелаешь, отец. Не так уж и много людей на свете, которым я могу полностью доверять, и я горжусь тем, что ты один из них, произнес я. Отец улыбнулся. Мои слова грели его самолюбие, даже несмотря на то, что доверие в семье – это основа здешнего мира. Алексею Александровичу все равно было приятно. Тогда так и поступим, хлопнув ладонью по подлокотнику, подвел итог он. Я сейчас напишу речь и выступлю перед камерами, а ты займись тем подрывником. Я не верю, что он ушел далеко. Я тоже, отец, я тоже. Киев, резиденция великого князя Можайского. Александр Витальевич Можайский, еще утром только великий княжич и наследник, а теперь глава рода, сидел в кресле погибшего отца и хмуро смотрел на человека перед собой. Помещение по приказу Виталия Игоревича было перестроено. Огромное количество меди пошло в ход. В стены вмуровали все имеющиеся на планете устройства, блокирующие сигналы. Так что хваленый оракул Романовых мог кусать локти, происходящего внутри личного кабинета великого князя Можайского ему было не узнать. Значит, царь до сих пор не пришел в себя, а наследник пропал, уточнил он у начальника безопасности рода. Так точно, великий князь, ответил тот. ЦСБ усиленно ищет Игоря Михайловича, но пока безрезультатно. О мятеже говорят по всей стране, участие наших союзников пока что остается тайной. Полагаю, в скором времени станет известно, что государь находится при смерти благодаря наномашинам Романовых. Значит, отцу все же удалось избавиться от Михаила II. Раз шприц сработал, как нам и обещали, очнуться государь уже не сможет, подвел итог мужчина, как две капли воды, похожие на своего отца, только моложе. Щенок может прятаться где угодно, нам это не принципиально. Александр Витальевич не размышлял вслух, он доводил до своего подчиненного правильную картину мира, чтобы тот понимал, что в действительности происходит, и действовал соответствующим образом. Слепые подчиненные, которые не понимают, чего от них на самом деле хотят, хуже крайне осведомленного врага. «Выпускайте наемников, Сергей Константинович», распорядился великий князь Можайский. Задача прежняя – заблокировать Москву, перекрыв въезд для сторонников Милославских. Наши люди готовы выступать, как и велел ваш батюшка, великий князь, собранные на учения войска готовы к броску на столицу, кивнул начальник безопасности рода. Ждем только вашего приказа. Хорошо, я отдам приказы. А пока что сообщите нашим союзникам в Германии, что пора бы им забрать обратно польские земли, кивнул великий князь. Я считаю, что они полностью отработали свою половину договоренностей. так что пусть заходит на свою территорию. Уместно ли, Александр Витальевич? Спросил Сергей Константинович. Общество может вас неправильно понять, но новоиспеченный глава рода лишь пренебрежительно фыркнул. Я тебя умоляю, отмахнулся он. Как только немцы пересекут границу, я выкручу вентиль, и они все там передохнут от своего же газа. Весь мир, благодаря Михаилу II и Дмитрию Романову, знает, кто именно его изготавливал. Ни у кого не возникнет вопроса, как цистерны с газом оказались рядом с армией Германского рейха. Как новому государю, мне понадобится маленькая победоносная война, а если не устранить передовые части кайзера, быстро уничтожить Германию не выйдет. Если же их всех перетравить вместе с поляками, войска русского царства пройдут в Германию без препятствий и потерь. Так что не стоит переживать, Сергей Константинович. Речь Посполитая, территория русского царства, и таковой останется. А теперь исполняй. Немного помолчав, он добавил, а щенка ищите, приказал глава рода Можайских. Не хотелось бы разыгрывать этот козырь, но если потребуется, я опубликую доказательства и имена других настоящих детей Михаила II. Это крайняя мера, на тот случай, если все пойдет не по плану. Тогда Игорь будет вынужден бороться за свое право сесть на опустевший трон. А мне придется Киев отделять от русского царства, но иногда приходится идти на жертвы. Начальник безопасности великокняжеского рода глубоко поклонился ему, прежде чем оставить Александра Витальевича одного. Московский особняк князя Красноярского. Сергей Алексеевич отдернул занавеску на окне, выглядывая наружу. Как только оракул сообщил о мятеже, князь Якутский тут же собрал всех обитателей особняка Казанского и перебрался к брату. Особняк Дмитрия Алексеевича был куда более подготовлен к отражению возможного нападения, начиная включенной блокировкой магических даров и кончая законсервированной в подвале армии роботов Роя. В принципе, окопавшись в московской резиденции Красноярского княжества, вполне можно было отбиться от средних размеров армии. Предусмотрительный брат даже вырыл для себя бункер на случай ракетного удара. Сам Сергей Алексеевич относился к такой подготовке Дмитрия с пониманием, как и отец, который по примеру сына стремился повторить такой уровень подготовки в Казани, но не в Москве. Благо, что оба особняка Романовых находились по соседству. «Сергей Алексеевич, как долго нам еще у вас прятаться?» – спросила Екатерина Юрьевна Самойлова, сидящая в кресле княжеского кабинета. В отличие от своей возлюбленной, Игорь Михайлович не просто ждал у моря погоды. Это от боярышни буквально ничего не зависело, и она, по сути, оказалась похищена наследником престола прямо из Кремля. А сам цесаревич в это время с помощью оракула следил за происходящим в стране и оказался неприятно удивлен, когда понял, что в киевском особняке Можайских есть комната, которая исчезла из поля зрения искусственного интеллекта. Впрочем, после сегодняшних событий как раз эта часть была скорее закономерной. Киевский губернатор не вчера задумал свой мятеж и подготовился со всей тщательностью. 3/4 гвардии уничтожено, оставшиеся выжившие сейчас разоружены и рассажены по камерам кремлевских казематов. До прохождения допроса, который выявит возможных предателей, государь, который так и не очнулся до сих пор, формально числился правителем. Однако, просмотрев результаты его анализов, Игорь Михайлович понял, что надежду питать бесполезно. Испорченные корпорации Эрмтик наномашины нанесли такой вред мозгу Михаила II, что даже если их залатать, личность государя подвергнется серьезнейшим изменениям. Наномашины могут восстановить мозг, как орган, избавив его от бляшек в сосудах, прочих механических повреждений, но воссоздать нейронные связи – это уже за пределами их возможностей, а учитывая нанесенный неправильными наноботами ущерб, вероятность того, что Михаил II хотя бы сможет собственный кишечник контролировать, будет сродни чуду, а это означало, что за трон сейчас начнется борьба, и хорошо, что Михаил II успел как следует проредить возможных претендентов, практически уничтожив собственный клан, но Игорь Михайлович – не Михаил II, а сейчас будут важны именно личные симпатии и выгоды. А коалиция цесаревича хорошо, если насчитывает 20 семей разной степени важности и силы. Да, у него были Романовы, именно поэтому стражи и спасли его. Возможно, были Демидовы. Под большим вопросом Невские, несмотря на намечающееся родство с Уралом, Емельян Сергеевич к Милославским любви не испытывал. И, кстати, сам мог по праву крови сесть на трон. Столько, сколько потребуется, Екатерина Юрьевна, ответил меж тем Сергей Алексеевич. Я мог бы передать весточку вашему отцу, что с вами все в порядке, но пока что не стоит так рисковать». Самойлова кивнула. «Я была с цесаревичем, и об этом многим известно, так что за моим отцом непременно идет слежка, а любой контакт со стороны Романовых укажет возможным мятежникам, где искать Игоря Михайловича», произнесла она, показывая, что все понимают. «Но долго сидеть за крепкими стенами нельзя. Цесаревич обязан начать реагировать, собирать силы и давать решительный отпор». Романов смотрел на девушку с легкой улыбкой на губах, с полным пониманием ее чувств, но при этом так, что Екатерине Юрьевне показалось, на нее глядит скала, равнодушно, без эмоций. Она всего лишь случайная жертва обстоятельств, и, в принципе, Сергей Алексеевич мог бы отпустить ее и не беспокоиться о дальнейшей судьбе девушки. «Мой брат хорошо отзывался о вас, Екатерина Юрьевна», произнес наследник рода Романовых, «и я вижу, что его слова не пустая похвальба. Кроме того, вы сумели заинтересовать самого цесаревича, которого многие при дворе считали лишенным эмоций роботом. Потому я буду с вами откровенен, Екатерина Юрьевна». Он взял короткую паузу, его взгляд чуть расфокусировался, и Романов тут же оборвал речь. «Прошу простить, вынужден отлучиться». Уже закрыв за собой дверь кабинета, Сергей Алексеевич произнес: «Князь Якутский слушает, Емельян Сергеевич, Кремль, кабинет куратора Царской службы безопасности». «Князь Якутский слушает, Емельян Сергеевич, Сергей Алексеевич, рад, что вы в Москве», выдохнул великий князь, не скрывая своего облегчения. «Как цесаревич? Не пострадал? Когда я последний раз его видел, с ним все было в полном порядке, Емельян Сергеевич», равнодушно произнес Романов в ответ. «Лучше расскажите, что происходит у вас. Ваш дед уже направил часть своих войск в столицу», заговорил великий князь чуть спокойнее. «Я поднимаю полки и двигаю их в сторону Кремля. Скажите прямо, Сергей Алексеевич, я могу рассчитывать на то, что Игорь Михайлович выступит перед верными людьми и воодушевит их на борьбу за своего царя? Зависит от того, кого вы считаете царем, Емельян Сергеевич», произнес Романов. «Видите ли, мы с братом оба сошлись во мнении, что действия ЦСБ можно оправдать только одним вариантом – участие в заговоре против действующей власти. Только так можно объяснить, как этот мятеж вообще возник. Род Романовых обвиняет меня», вскинув брови, холодно уточнил куратор Царской службы безопасности. «Вы – высший руководитель в иерархии опричников, Емельян Сергеевич, у вас в руках был оракул. Вы можете иначе объяснить все происходящее?» Чуть добавив в голос интереса, спросил Сергей Алексеевич. «Я как раз разбираюсь с этим вопросом», ответил великий князь, «но надеялся, что род Романовых поддержит меня в борьбе против мятежа». Но наследник главы рода услышал в этой формулировке не совсем то, что хотел сказать куратор Царской службы безопасности, и сразу же решил пресечь кривотолки, объяснив ситуацию максимально прямо. «Романовы поддержат законного государя и его наследника, Емельян Сергеевич», произнес князь Якутский. «И как уже сказал Дмитрий Алексеевич, всех причастных к мятежу, до кого мы доберемся, род Романовых будет вырезать. Учтите это, проводя допросы, Емельян Сергеевич. Через пару часов все войска великого князя Киевского двинутся на столицу. Надеюсь, это не стало для вас новостью, потому я и поднимаю полки. Могу предложить вам обратиться к Ивану Михайловичу, Емельян Сергеевич», посоветовал ему Сергей Алексеевич. «Его сестра, ваша невеста, вряд ли князь Выборгский не понимает, что мятежникам будет нужна и ваша голова, как носителя слишком многих тайн, а вместе с ней и голова Анны Михайловны. За свою сестру вы не переживаете, Ольга Кирилловна тоже в столице», уточнил Емельян Сергеевич. «Быть может, она тоже сейчас у вас, Сергей Алексеевич?» «Нет, княжна Уральская была срочно вывезена из Москвы тайным рейсом, Емельян Сергеевич. И, положа руку на сердце, я бы посоветовал вам также поступить с Георгием Емельяновичем», ответил тот. «Уж поверьте, если Руслан Александрович вывез внучку из города, всем остальным лучше тоже бежать из столицы, у князя Демидова прекрасное чутье, и он первым начал борьбу с Можайским, пока государь старался играть в законный порядок, увещевая Виталия Игоревича прекратить бесчинство и сознаться. А теперь Михаил II лежит в медицинском блоке, и доктора не дают никаких гарантий. У Демидова прекрасное чутье». Да, с этим Емельян Сергеевич вынужден был согласиться. И, скрипнув зубами, признаться самому себе, если бы Невские поддержали Демидовых, никакого бы мятежа и не возникло. Передайте цесаревичу, что мы ждем его в Кремле. В 17:00 здесь будут стоять верные его династии войска», — проговорил великий князь Невский, прежде чем повесить трубку. А теперь обратно к допросам гвардии. Что еще удастся вытрясти из них? Глава 6. Киевская губерния, Черниговское княжество, город Батурин. Колонна бронетехники двигалась по царской автодороге, сверкая гербами великих князей можайских на боках. Солдаты, рассыпавшиеся по машинам, были спокойны и даже веселы. Причины для подобного настроения у них имелись. Во-первых, закончились учения, которые велись по приказу Виталия Игоревича. Офицеры на них гоняли подчиненных, памятуя о старом правиле: «Палки сержанта рядовой состав должен бояться больше, чем противника». И еще сидя в учебных окопах, многие бойцы рода Можайских всерьез рассуждали, что лучше бы им действительно на войну попасть, чем продолжать такую муштру. Теперь их мечта осуществилась. Во-вторых, приказ нового великого князя Александра Витальевича требовал немедленного выдвижения в Москву. И многие из тех, кто уже совершал похожий по своей сути рейс несколько месяцев назад, рассказывали остальным, насколько выгоден может быть подобный марш-бросок. И хотя вслух об этом никто не говорил, но вести из столицы, что государь находится при смерти, а его наследник трусливо скрылся в неизвестном направлении, автоматически наводили на мысли о том, что бойцы Рюриковичей будут делать в столице. Особой любви к Москве в рядах бойцов великокняжеского рода Можайских не имелось. Однако они прекрасно понимали, что, во-первых, война спишет любые бесчинства, будь то мародерство или насилие, а во-вторых, стать не просто людьми одного из великих князей русского царства, а гвардии государя, это почетно, приятно и к тому же крайне выгодно. Разница в жаловании огромна. Пока колонны двигались в столицу по территории Киевской губернии, солдаты были расслаблены. Это была их земля, им совершенно нечего бояться. Даже офицеры, и те смотрели на своих подчиненных, снявших доспехи, чтобы погреться на солнышке, сквозь пальцы. У офицеров был свой интерес в происходящем. Ведь в случае успеха операции неминуемы награды и повышения в званиях. Как-никак именно благодаря их грамотному руководству будет сохранено все русское царство. Рядовой состав, конечно, тоже получит свое, но офицерам достанется куда больше. Мысль о том, что обязательно начнутся бои, если не на подступах к Москве, так на улицах столицы, в головы командованию, само собой, приходила. И, пока было время, разрабатывались тактики, чтобы снизить собственные потери и уничтожить как можно больше мятежников, которые осмелятся сопротивляться восхождению на трон нового законного государя. А как великому князю Можайскому не быть законным правителем, когда милославские, если не вырезаны в Кремле, так разбежались, как крысы? Рюриковичи сидели на престоле русского царства уже несколько поколений и другому клану уступать его не собирались. От Александра Витальевича Можайского был прислан специальный человек из службы безопасности рода, который докладывал об изменениях в Москве. Откуда у него появляются сведения, он не разглашал, да офицеры и не спрашивали. Раз доверял великий князь этому осведомителю, то его необходимо слушать. Офицерское дело заключалось не в том, чтобы приказы оспаривать, а в том, чтобы их исполнять. А потому в броневике командования силами великих князей Можайских на цифровой карте столицы моделировалось передвижение фигурок с обозначением вражеских подразделений и солдат. От рядовых бойцов никто не скрывал, что Михаил II больше не сможет править страной, а его законный и признанный официально сын пропал. Однако московские силовые структуры стягивали к себе все больше и больше солдат, не оголяя, разумеется, границ страны. И во главе их находился никто иной, как Емельян Сергеевич Невский, самый вероятный конкурент Александра Витальевича Можайского в битве за престол. Город Батурин стал местом первой остановки. Колоннам нужно было встретиться, провести необходимый ремонт и двигаться дальше. Все-таки больше половины машин помчались в Москву прямо с учений, их не все и отмыть-то успели от грязи и глины. Прибытие князя Черниговского, в княжество которого входил Батурин, совпало по времени с офицерским обедом. Встречать высокого гостя вышел генерал рода великих князей Можайских, глава вооруженных сил Киева. Алексей Борисович Казакевич явился не один, а в составе внушительной свиты. Пришедшая армия на его землях принадлежала роду великих князей Можайских. Вот только титул великих по указу государя Русского царства лишил всех Рюриковичей их былых привилегий. А значит, и вторгаться своим войском в несколько тысяч человек на территорию соседнего княжества Можайские законного права не имели. Без разрешения владельца земли, Алексея Борисовича, разумеется. Своего князя сопровождали 5 черниговских бояр со своими отрядами. Общим числом дружина Чернигова не дотягивала до 200 человек, однако вооружены были солдаты князя и его бояр по последнему слову техники. Еще в первом разделе Речи Посполитой, состоявшемся в прошлом году, Казакевич заключил с Демидовыми договор, а за прошедшие с того момента время успел не единожды обновить запасы доспехов, изготовленных на Урале. Естественно, от устаревших модификаций никто не избавлялся, их передавали нижним чинам, и в итоге пусть и получалось одетое не в одну и ту же модель войска, но все же в Черниговском княжестве не осталось ни одного бойца без своего экземпляра современного доспеха. «Назовитесь», глядя на генерала, потребовал боярин, стоящий по правую руку от князя. «Роговицын Дмитрий Святославович, главнокомандующий этой армии», ответил тот, не глядя, впрочем, на боярина. «Что вы и ваши люди делаете на моей земле, генерал?» Не скрывая своего отношения, через губу произнес Казакевич. Роговицын не был боярином, простолюдин, и говорить ему следовало с князем куда как более почтительно. Происходящее ему не нравилось. Как постоянный клиент Демидовых, Алексей Борисович прекрасно понимал, мятеж очередного Рюриковича захлебнется. Если Урал вступит в игру, вероятность того, что Можайские хотя бы на пушечный выстрел подойдут к Кремлю, резко станет меньше нуля, а потому поддерживать мятежное войско взбесившегося мальчишки, каким видел князь Черниговский новоиспеченного Александра Витальевича, Алексей Борисович и не подумал. «Выполняю приказ нашего великого князя», — ответил Роговицын, прямо смотря в глаза Алексея Борисовича. «Вы можете связаться с ним, князь, и получить все необходимые ответы. Сам я могу лишь заверить, что мы не причиним вреда ни вашим подданным, ни вашим землям». «Вот как?» — вскинул бровь Казакевич. «В таком случае прошу вас убраться с моей земли до тех пор, пока ваш князь не свяжется со мной. Насколько мне известно, государь назначил нового губернатора, и власть Можайских окончилась. Таким образом, вы представляете интересы одного только княжества Киевского, но здесь моя земля, и я требую, чтобы вы подчинились закону Русского царства». Однако генерал лишь нагло усмехнулся. Вышедшие вслед за своим начальником офицеры положили руки на оружие. Как и полагается армии великого князя из Рюриковичей, в командирских чинах находились люди боярского сословия, и было их заметно больше, чем привел с собой князь Черниговский. «Князь, будь благоразумен», — проговорил он, обводя рукой временный военный лагерь, находящийся за его спиной. «Ты же видишь, сколько у меня людей, и понимаешь, что Милославские на трон уже не сядут. В Москве решится судьба Русского царства, и ты должен понимать, именно наш великий князь сядет на престол. И ты действительно хочешь препятствовать солдатам будущего государя?» Алексей Борисович огляделся вокруг, повернувшись к своему боярину, который до этого требовал от генерала представиться. «Семен Степанович, мне кажется», — с совершенно спокойным лицом проговорил князь Черниговский, — «или какая-то цепная псина вдруг возомнила, что ей можно лаять на благородного человека». Боярин улыбнулся, разводя руки в стороны. «Действительно, княже», — согласился Семен Степанович, — «видно, не слишком умеет воспитывать своих подданных великий князь Можайский, но мы, люди благородные, можем показать ему, как нужно с чернью обращаться». Генерал, который прекрасно слышал, что и как сказано боярином Черниговского князя, лишь ухмыльнулся. Роговицын собирался отдать приказ попугать появившегося не к месту Казакевича, но тот не дал ему такого шанса. «Руби!» — негромко скомандовал Алексей Борисович. Семен Степанович взмахнул до сих пор разведенными руками крест-накрест, и вслед за его движениями два громадных и визжащих воздушных серпа прошли тело Роговицына насквозь. Остальные бояре включились в атаку без малейшего промедления. Они изначально знали, зачем сюда шли, а потому лишь терпеливо дожидались команды. А сам князь Черниговский, в мгновение ока окутавшись металлической броней с головы до ног, пошел впереди, размахивая парой остро заточенных сабель. Офицеры Можайского успели вступить в бой, но выиграли подчиненным только пару секунд. Отработанное взаимодействие бояр черниговских катком прошлось по расслабившимся противникам, оставляя где обожженные до неузнаваемости кости, а где и просто мокрые пятна. Стихийные всплески, соединившись в единый переливающийся цветами шар, окутали командный шатер. В первую же минуту боя армия великого князя лишилась большинства одаренных. Уцелели лишь те, кто был со своими подразделениями. И вот теперь они поднимали солдат в контратаку. 5 бояр и 1 князь, под рукой которого почти 1 000 000 подданных, это серьезная сила. Особенно когда у врага, можно сказать, нет тех, кто обладает магическими способностями. Зато имелось мощное вооружение и бронетехника. Взревели двигателями бронетранспортеры, застрекотали тяжелые пулеметы. Несколько особенно ловких солдат Киева швырнули ручные гранаты туда, где двигались бояре Чернигова. Первая машина, презрев опасность, с разгона влетела в шар беснующихся стихий. И пока магия разваливала броню, сидящие под ее защитой солдаты сосредоточили огонь на одном из бояр. Семен Степанович успел отгородиться воздушным щитом от массового обстрела, но удержать его, когда в щит ударил гранатомет, уже было ему не по силам. Боярина швырнуло назад. Мужчина рухнул наземь, раскинув руки и глядя в небо. Его пальцы судорожно сжимались, загребая асфальт. В последнем усилии он поднялся на локти и, не глядя на превращенный в комок сожженного мяса живот, выдохнул в сторону колонны Можайского. Дыхание Семена Степановича материализовалось в 1000 воздушных игл, которые рванули прочь от боярина и врезались плотным потоком в ближайшие цели, без проблем находили щели в броне солдат, проникая внутрь машин. Подобно комарам, мелкие иглы искали цели и настигали тех, кому не повезло. На расстоянии в 50 метров от умирающего войска великого князя превратилось в толпу покалеченных или убитых, а сам боярин так и остался сидеть, глядя в том направлении, с застывшей ухмылкой на губах. Битва продолжалась. Техники черниговских благородных рубили и терзали киевских мятежников. Отряды поддержки врывались в машины, истребляя сидящих в них людей, и умирали сами. Превосходство противников в численности сказывалось все больше. Отошедшие от первого шока бойцы Можайского перешли в контратаку, с каждой минутой наращивая преимущество. Укрываясь за бронированной техникой, беспрестанно отстреливающейся по хозяевам черниговской земли, в несколько человек атакуя солдат Казакевича и его бояр, сам Алексей Борисович, так и не отступивший со острия атаки, уже сидел, прислонившись к опустошенному броневику. Изо рта князя по подбородку текла черная кровь, его руки бессильно обвисли, дыхание было прерывистым. Подняв взгляд на пылающую дорогу, где его бояре до сих пор вели ожесточенный бой с мятежниками, Алексей Борисович улыбнулся окровавленными губами. «Пусть никто не узнает, что совершили черниговские благородные семьи. Пусть дальше колонна пойдет на Москву. Это уже было неважно. Главное, они исполнили свой долг, задержав врага, дали ему бой и собрали кровавую жатву. Все, Емеля», вздохнул князь Черниговский, поднимая глаза к небу, прокопченному смогом от пылающей техники. «Я сделал, что мог. Дальше сам». Его голова откинулась на броню раскуроченной машины, и Алексей Борисович затухающим сознанием услышал рев реактивных двигателей. Казалось бы, в царящей вокруг стрельбе, криках и рычании моторов бронетехники невозможно заметить ничего, но услышал. Князь Черниговский закрыл глаза, а с неба, расчерченного реактивными следами боевых самолетов, к земле устремились сотни черных фигурок, на лету растворяющихся в воздушных потоках. Лишь там, где десант прорывал плывущую в небе копоть, возникали короткие разрывы. Войско Можайских, связанное боем, и уже лишившееся почти всех одаренных командиров, не обратило внимания на появление нового противника. Арой не стал себя показывать, оставаясь в невидимости, и сразу же перешел к делу. Методично, не размениваясь на лишние движения, роботы охватили поле боя и двинулись к его центру. Падали киевские бойцы, заливая собственной кровью землю. Молодой лейтенант из числа благородных, почуяв неладное, окружил себя куполом. Но он распался, и в следующий миг тело бойца распилило на 2 неравных куска очередью нескольких ручных пулеметов. Шагая между телами, роботы Роя то и дело доставали из-за спин покоившиеся в специальном отсеке ампулы. Инъекторы с шипением впрыскивали наномашины в тела тех, кто еще не погиб. У Алексея Борисовича один из роботов замер на мгновение, после чего сделал укол в шею князя Черниговского. Казакевич на миг приоткрыл замутненные близкой смертью глаза и, всмотревшись в лицо над собой, удивился. «Романов, отдыхайте, Алексей Борисович», — ответил Дмитрий Алексеевич с легкой улыбкой. «Вы свое дело сделали, теперь моя очередь». Казакевич вздохнул и смежил веки. Того, что ему суждено выжить, он еще не понял. «Красноярск, кабинет князя. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Я снял с головы очки и отложил их в сторону. Сознание слегка плыло. Побывавший только что в Черниговском княжестве мозг заметно тормозил, не в силах переварить, как я оказался опять в своем кресле. Но главное я сделал, испытал своего искусственного двойника, и с помощью оракула пережил в его шкуре достаточно, чтобы считать проект успешным. Теперь можно с чистой совестью собирать новых клонов. Потерев переносицу, я хрустнул позвонками, разминая затекшую шею. Все-таки мое реальное тело все это время сидело без движения. Управлять роботом на расстоянии было удобно и легко. Он в точности повторял мои габариты, так что единственной проблемой стало не перепутать, где реальность, а где дубликат. Помню я эти страшилки из своего прошлого мира, когда клон начинал верить, что на самом деле это он оригинал. Но это просто смешно и исправляется быстро. Достаточно сделать несколько триггеров, по которым ты всегда определишь, где ты настоящий, а где только робот. У меня это было реализовано через общение с оракулом. Когда я находился вне своего тела, искусственный интеллект обращался ко мне исключительно княжич. Но можно было бы и нанести опознавательные знаки прямо на кожу клона. Например, сделать татуировку на кистях или запястьях, той части тела, которая обязательно окажется перед глазами. Сделав короткую разминку, я протянул руку к кофейнику. Манипуляторы тут же заработали, организуя мне порцию горячего напитка. И пока я наслаждался кофе, глядя в окно своей резиденции, ко мне заглянула Марина Кирилловна. «Дмитрий Алексеевич», — обратилась ко мне искусственная девушка, прижимая к груди кожаную папку, — «колонна вооруженных сил великого князя Можайского уничтожена. Рой закончил зачистку. Люди Черниговского княжества получили необходимые дозы наномашин. Кареты скорой помощи уже спешат их подобрать». «Хорошо», — кивнул я, сделав глоток бодрящего кофе. «Рой ждет дальнейших приказов, Дмитрий Алексеевич», — напомнила Марина Кирилловна. Я помолчал несколько секунд. Я вырвал клыки Алексею Витальевичу, но это сделает его только злее. А значит, пора поговорить с ним лично. Хотя, разумеется, покидать Красноярск я не стану, не для того я клепал клонов, чтобы самому бегать по всему миру. У меня есть супруга, и я лучше проведу время с ней, чем потрачу его на физическое перемещение из точки А в точку Б. «Рою, погрузка в самолет и вылет в Киев», — произнес я, ставя чашку на блюдце, которое держал в другой руке. «Город должен быть приведен к покорности. Любой, кто окажет сопротивление, должен быть убит на месте. Всех поддерживающих мятеж, арестовать или казнить на месте. Всех членов семейства Можайских, арестовать, накачать транквилизатором МЕ-12, после чего доставить в Москву». Помощница склонила голову, как полагается слуге перед своим князем. «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич». Вот я и сдержал слово, которое давал Михаилу II. Я защитил его сына от угрозы, и через несколько часов остановлю мятеж Рюриковичей. И самое приятное в этом, что мне даже не придется покидать собственный дом ради такого дела. Поставив блюдце с пустой чашкой на столик, я взглянул на себя в зеркало и поправил воротник рубашки. А теперь, когда я поработал, можно провести время с семьей. Открыв дверь своего кабинета, я взглянул на сидящую на диване в компании Василисы Святославовны жену и с улыбкой произнес: «Дорогая, я дома». Глава 7. Киев, родовой особняк великих князей Можайских, кабинет. Штурм резиденции не оказался для великого князя неожиданностью. После того, как уничтожили все посланные на Москву войска, Александр Витальевич не сидел без дела. Несколько планов отступления были придуманы еще отцом. Верные слову наемники готовы были действовать, и оставалось лишь забрать с собой некоторые бумаги из кабинета Виталия Игоревича. В германский рейх нужно приходить с козырями на руках, если не хочешь превратиться в жалкого просителя и всю жизнь влачить жалкое существование с красивой формулировкой в изгнании. Другую часть документов нужно было уничтожить. Александр Витальевич не уходил в никуда, он намеревался вернуться, взять власть в русском царстве, когда здесь разгорится смута. И для того, чтобы склонить древние семьи на свою сторону, требовались веские аргументы, а для кого-то, наоборот, их отсутствие. Часть компромата, который киевские рюриковичи собирали на протяжении десятилетий, существовало в единственном экземпляре, и те, чьи имена в нем мелькали, были об этом осведомлены об этом. Так что, раз особняк все равно захватит, а после того, как врагу удалось уничтожить всю армию Великого княжества Киевского, сомнений в этом быть просто не могло, некоторых документов обнаружить не должны. Защитив таким образом чужие имена, великий князь Можайский мог рассчитывать на их поддержку в будущем, когда вернется на Русь во главе войска Германского рейха, не как вероломный захватчик, а как освободитель из страдавшейся земли. Стрельба и крики раненых начались, как раз когда великий князь закончил возиться с бумагами. У него оставалось еще несколько минут, прежде чем враг прорвется через рубежи обороны. Так думал великий князь Можайский еще секунд 30 назад, ровно до того, как дверь в его кабинет внесло внутрь ударом ноги. Александр Витальевич смотрел на стоящего напротив солдата в боевой броне. На груди воина имелась гравировка в виде герба Русского царства, а на плече красовался символ рода Романовых. И все это покрывали потеки черной копоти и кровавые пятна. Задавать глупые вопросы бывший великий князь не стал. Ему и так было ясно, что дело проиграно. Оставалось лишь воспользоваться заготовленным планом отступления. По всему особняку звучали выстрелы, крики последних солдат рода Можайских. Трещало стекло, лопались деревянные покрытия. Из подземного гаража на улицу выбивался смог. Несколько бронемашин воин Романовых подорвали раньше, чем те успели выехать. Пока боец только один, Александр Витальевич еще может с ним справиться. Да, у него самая последняя модель доспеха, но и рюриковичи не слабаки. Обучение наследника Виталий Игоревич организовал отличное, и по мастерству владения даром великий княжич мог заткнуть за пояс многих. Втайне он даже считал себя самым опытным среди рюриковичей. Дернув кончиками пальцев, Можайский сделал шаг вперед. Сила пела в его крови, требуя выхода. Невидимые для обычного человека, каким несомненно являлся боец Романовых, нити магии потянулись от великого князя к стенам. На самого солдата чумазых князей магия не подействует, проверено неоднократно, но ничто не мешает обрушить на него потолок и ретироваться, отступить, чтобы позднее вернуться и нанести свой удар. Облизнув губы, Александр Витальевич оскалился. За пределами особняка его уже ждали новые документы, деньги и наемники из прославленного отряда «Мертвая голова». Обошлись они недешево, и провести их в Русское царство было крайне сложно. Но если ты готовишься стать новым правителем, ты готов пойти на траты. Пока противник только один. Силовые нити, поддерживаемые сложной техникой, дрогнули. Стены пошли глубокими трещинами, с потолка посыпалась крошка. Романовский пес даже не оглянулся, лишь повел стволом винтовки, направляя ее в грудь великого князя Можайского. Но стало уже поздно. Пуля, вылетевшая из ствола, ударила в кусок бетонного перекрытия, упавшего перед Александром Витальевичем. Великий князь не стал терять времени и рванул к задней стене кабинета. Удар ладони по считывателю, замаскированному под вензельно-книжной полке, и голый камень отступил в сторону. Александр Витальевич пригнулся, почуяв выстрел за спиной. Пуля со свистом пролетела в миллиметрах над головой Можайского. Когда боец Романовых выстрелил вновь, стена уже вернулась на место, так же быстро, как и отъезжала ранее. В коридоре, где оказался великий князь, по полу тянулась слабая полоска света. Ее хватало, чтобы не врезаться носом в стену и не споткнуться на ступеньках. Сам ход никакой отделки не имел и выглядел грубой пещерой, которую лишь самую малость облагородила рука человека. Воздух поступал снаружи свежий, так что никаких проблем с дыханием великий князь не испытывал. Однако идти было прилично, и Александр Витальевич двигался на пределе доступной ему скорости. К моменту, когда подоспевшие в кабинет другие солдаты роя проломили фальшивую стену, сын Виталия Игоревича уже выходил на неприметную Киевскую улочку. В такой дали от особняка великих князей, почти 7 километров, царило спокойствие, будто никакого нападения на резиденцию и не было. Александр Витальевич вышел на перекресток, где его уже ждал микроавтобус с номерами военной полиции и тонированными стеклами. Стоило молодому мужчине приблизиться, дверь машины открылась. «Прошу, ваше сиятельство», на дрянном немецком, с четко слышимым итальянским акцентом, обратился к нему мужчина в боевой броне. Великий князь Можайский сел на свое место, и автомобиль тут же тронулся с места. «Как и договорено», продолжил наемник, сидящий напротив, Вас доставят в безопасное место. Вырваться из города сейчас невозможно. Отсидимся и уплывем по Днепру в Черное море. Там нас уже ждет рыболовецкое судно под флагом Османской империи. На нем, в Стамбул, оттуда прямым рейсом в Германский рейх. Великий князь кивнул. «Благодарю», — произнес он, ничем не выдавая своего истинного настроения. «Вы захватили с собой сумку, о которой я говорил». «Конечно, ваше сиятельство», — ответил тот и достал из-под своего сиденья увесистый рюкзак. «Здесь одежда, ваши документы и деньги. Пока мы едем на старый завод, у вас есть время переодеться». Александр Витальевич без слов приступил к делу. Ему очень хотелось верить, что все удалось, и его не успеют найти до отплытия. В конце концов, мертвая голова славилась своей эффективностью, эти наемники всегда прикладывали все силы, чтобы исполнить контракт, а покинуть Киев контрабандисты, платящие дань великим князьям Можайским, имели сотни подготовленных путей. По одному из них Александр Витальевич и собирался уйти. Однако червячок сомнения все же блуждал в разуме великого князя Можайского. Но Александр Витальевич старался об этом не думать. У него еще был один козырь, припасенный на случай провала, и он непременно им воспользуется, если Романовы, эти псы Милославских, подберутся слишком близко. Не захотел Игорь Михайлович уступить трон Можайским, так пусть поборется за престол со своими кровными братьями и сестрами. Москва, Красная площадь, защитники русского царства, заговорил Игорь Михайлович, опираясь на трибуну, которую поставили перед воротами Кремля. На нашего государя было совершено покушение. Благодаря героизму гвардии и самоотверженности бойцов царской службы безопасности, оказавшихся в это время в Кремле, враг был уничтожен. Но ему удалось главное. Мой отец и наш государь Михаил II Милославский сейчас находятся в тяжелом состоянии. И я не буду таить от вас правды, прогнозы неутешительные. По рядам выстроившихся солдат прошел негромкий ропот. Кто-то из старших офицеров дернул щекой, сетуя на то, что цесаревич разглашает такие сведения открыто. Но Игорь Михайлович спокойно продолжил. «Хочу сообщить», — произнес он, глядя поверх голов пришедших ради него людей, что великий князь Виталий Игоревич Можайский был убит государем. Он же и был главным мятежником. Напомню, что у великого князя Можайского ранее были отозваны губернаторские привилегии. Теперь он мертв, и наказать его сильнее нельзя. Однако его старший сын, Александр Витальевич Можайский, поддержал своего отца и направил все войска рода на Москву, чтобы здесь на этой самой площади проливать кровь своих сограждан, единоверцев и таких же русских солдат. Теперь неодобрение военных стало громче. Естественно, направлено оно было не на самого цесаревича, а в сторону великих князей Можайских. Но, разумеется, никто не выкрикивал своего мнения и не требовал от наследника престола каких-то действий. Игорь Михайлович не договорил, и его были готовы слушать. «Да, мятежники двинули свои войска на Москву», — повторил он. «Но на свое несчастье столкнулись с Алексеем Борисовичем Казакевичем, князем Черниговским. В ходе развязавшегося сражения армия великого князя Можайского, насчитывающая больше 3000 бойцов, включая бояр, подчиненных роду Можайских, перестала существовать. Волна одобрительного гомона пронеслась по рядам солдат. Цесаревич дал им немного времени, чтобы осмыслить произошедшее. Не каждый день столько событий выпадает на долю солдата. И стоящие ровными квадратами бойцы русской армии осознавали, что им сражаться уже не придется. За проявленный героизм, самоотверженность и самопожертвование, продолжил Игорь Михайлович, я распорядился соответствующим образом наградить всех участников этой операции. Царская канцелярия уже готовит все необходимое, чтобы отметить наших героев, тех, кто не пожалел жизни, чтобы не пустить врага к столице. Новую паузу цесаревич держал уже дольше. В связи со всеми этими событиями я, Игорь Михайлович Милославский, вынужден возложить на себя обязанности государя русского царства до его полного выздоровления, объявил цесаревич. И как верховный правитель русского царства, я объявляю, что род великих князей Можайских больше не имеет права на титул великих. Волна силы хлынула от наследника престола, прокатываясь легким теплым ветром по рядам бойцов. Верные престолу военные замерли, ощущая ауру власти, расходящуюся пульсирующими волнами от стоящего на трибуне молодого человека. Те, кто хоть раз ощущал ауру государя, молча шевелили губами, читая молитвы за здравие царя. Если и были среди них те, кто сомневался, что Игорь Михайлович не самая подходящая фигура для замены Михаила II, сейчас они чувствовали кожей, что цесаревич плоть от плоти Милославских, род князей Можайских, продолжил Игорь Михайлович, лишается титула княжеского рода. С этого момента все представители этой семьи объявляются врагами государства и должны быть арестованы, чтобы предстать перед законным судом Русского царства. Каждый, кто захватит и доставит представителя семьи Можайских, получит царское вознаграждение. Если же Можайские окажут сопровождение аресту, любой подданный Русского царства отныне вправе убить их на месте. Такова моя воля. Два генерала, стоящие рядом, переглянулись. Такого резкого поворота они не ожидали. Царская сила перешла к наследнику, это понятно, магическая система сочла Игоря Михайловича вправе получить ее вместо Михаила II. Однако низводить род Рюриковичей до сословия царских людей, а после объявлять их врагом государства, это было жестко. И генералы прекрасно понимали, сейчас за Можайскими объявится настоящая охота, а цесаревич, начавший правление с такой решительной меры, сразу же показал себя суровым правителем, который не умеет прощать, ведь в роду Можайских оставалось больше 50 человек, и все они теперь обречены, от мала до велика. Такого царя-генерала и желали видеть на троне, не размягшего с возрастом Михаила II, который так и не решился на важные и жестокие решения, и вместо того, чтобы уничтожить врагов, в последние месяцы начал всего лишь грозить пальцем, как будто европейские псы когда-либо боялись слов. Теперь же при правлении Игоря Михайловича Милославского все эти кайзеры и деспоты получат по заслугам 9 граммов свинца каждому. Киев, промышленная зона. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я не стал выдавать местонахождение великого князя Можайского ни царской службе безопасности, ни цесаревичу. Игорь Михайлович и так сделал больше, чем мне требовалось. Теперь оставалось закончить начатое. Я не верил, что Можайские рассказали кому-нибудь постороннему об оракуле. Слишком жирный козырь, чтобы сдавать его будущим конкурентам на политической арене. Нет, Можайские грезили троном, и сохранять секрет в тайне в их собственных интересах. Вот списком детей Михаила II они могли поделиться, это ничего не стоящая для сторонников Милославских тайна, в руках наших врагов превратится в выдумку. Ибо кто всерьез поверит, например, тому же германскому рейху, даже не отказавшемуся от сомнительной славы создателей отравляющих газов, раз соврал, на второй твое слово уже ничего не стоит. И одно дело, когда в столице идут бунты, трон качается, и дни правящей династии сочтены. В этом случае известие о других претендентах на престол может всколыхнуть общественность. А после того, как сама магия признала право Игоря Михайловича возглавить страну, и ему верны как важнейшие семьи, так и армия. Максимум, что последует за новостью о детях Михаила II, арест сообщившего о них человека и допрос, с какой целью сей благородный господин пытается посеять смуту в собственной стране. Так что карта с моими биологическими братьями уже бита. А вот тот факт, что магическая система посчитала, что Игоря Михайловича вправе брать на себя бремя верховной власти, говорил о состоянии нашего государя красноречивее всех прочих аргументов. Михаил II недееспособен, и уже даже магия махнула на него рукой. В отличие от людей, системе даров плевать на обряды коронации. Официальный наследник назначен, действующий монарх перестал соответствовать требованиям, и дар Игоря Михайловича усилился до предела. Ведь именно на такой случай наследники и назначаются заранее. Имейся у цесаревича хотя бы один признанный конкурент, еще могло бы не получиться. Но теперь он сам государь, и все мы, его биологические родственники, не можем претендовать на трон. Мне было по-человечески жаль Михаила II, он многое сделал для страны, для моей семьи и меня лично. Но инерция мышления не позволила ему осознать, что мир изменился. Царь пренебрег преимуществами современных технологий, и его эти самые технологии убили. Я еще раз посмотрел на карту завода, где укрылся со своими наемниками Александр Витальевич Можайский. На мне не было доспеха, обычный гражданский костюм, даже не тянущий по качеству на благородное сословие. Конспирация требовала скрывать происхождение, чтобы я мог свободно перемещаться по Киеву. Так что пока мои роботы громили особняк, зачищая людей Можайских, я прикупил костюм и отправился по цифровому следу, оставленному наемниками из все той же печально прославившейся мертвой головы. Александр Витальевич знал о возможностях оракула. Вот только я свой искусственный интеллект как следует прокачал. Поэтому, как только великий князь вышел на улицу, Я увидел его через камеру в кафетерии напротив, а дальше проследить за машиной не составило труда, как и взломать их средства связи. Уже собираясь штурмовать заброшенное здание, я услышал интересный разговор внутри. «Вы обещали меня вывести», — громко воскликнул Александр Витальевич на немецком. «Обстоятельства изменились», — ответил голос с сильным итальянским акцентом. «Договор был заключен с графом Киева, наделенным перспективой сесть на трон русского царства, а ты теперь, простолюдин, к тому же объявлен врагом государства. Договор более недействителен, а за твою голову назначена награда в Германском рейхе. Кайзер предложил нам завершить работу и оплатит твою транспортировку в Берлин. Можешь порадоваться, из проклятой Московии тебя все-таки увезут. Я не позволю вам с собой так обращаться». Громкий характерный звук удара приклада об кость. Похоже, бывшего великого князя заставили молчать самым простым и дешевым способом. Вырубили. «Будет еще на меня орать, щенок», – прошипел все тот же итальянец на немецком. «В наручники его». Вот так легко и просто Александр Витальевич Можайский из выгодного и потенциально лояльного настроенного к частной военной компании возможного будущего государя превратился в дорогого, но всего лишь заложника. Казалось бы, собаке собачья смерть. Но Александр Витальевич все еще был носителем информации, которую мог бы выторговать в обмен на свою жизнь. А я допустить этого не мог. Тот, кто посвящен в тайну Оракула, не имеет права оставаться живым, если решился встать против власти. Можайский наверняка захочет откупиться. А значит, тянуть и ждать подкрепления никак нельзя. Мало ли, как часто связывается с мертвой головой кайзер. Но раз он успел перекупить жизнь Александра, у него прямой доступ к наемникам. И в следующий сеанс связи Можайский может попытаться вырваться из ловушки, в которую сам же и залез. Так что я тронулся с места, быстро набирая всю доступную мне скорость. До нужного мне завода оставался квартал по промышленному району, напичканному гигантскими складами и огромными предприятиями. «Оракул, мне нужна картинка», — приказал я, перепрыгивая нужный бетонный забор.